4. Ходжес звонит Холли с многоэтажной автостоянки, примыкающей к медицинскому центру. И когда подъезжает к Turner Building на Lower Marlboro Street, в этом здании находится их офис. Она стоит на тротуаре с портфелем между удобных туфель на невысоком каблуке. Холли Гибни под 50. Она высокая и стройная, каштановые волосы собраны в пучок. Сегодня она в мешковатой Аляске от North Face. Капюшон поднят и обрамляет маленькое лицо. «Лицо простушки», — думает Ходжес, — «пока не увидишь ее глаза, такие прекрасные и светящиеся умом». Но увидеть эти глаза непросто, потому что Холли, как правило, не встречается с людьми взглядом. Ходжес плавно останавливает «Приус». Холли запрыгивает в кабину, снимает перчатки и подставляет руки под струю теплого воздуха из вентиляционной решетки обогревателя. «Долго же ты добирался?» 15 минут. Я был на другом конце города и ко всем светофорам подъезжал на красный». 18 минут, — уточняет Холли, когда «Приус» возвращается в транспортный поток. «Потому что ты гнал, а это контрпродуктивно. Если бы придерживался 20 миль в час, большинство светофоров проехал бы на зеленый. Они синхронизированы. Я тебе объяснял несколько раз. А теперь говори, что сказал доктор. Анализы хорошие?» Ходжес рассматривает варианты ответа, которых всего два. Сказать правду или увильнуть. Холли заставила его пойти к врачу после того, как появились жалобы. Сначала какие-то неприятные ощущения в животе, потом боль. У Холли, возможно, проблемы с головой, но пилить она умеет. «Вцепляется, как собака в кость», — иногда думает Ходжес. «Результатов обследования еще нет». «Это не совсем ложь», — убеждает он себя, «потому что у меня их действительно нет». Холли с сомнением смотрит на него, а он выруливает на центральную магистраль. Ходжес терпеть не может, когда она так на него смотрит. «Я буду держать все под контролем», — говорит он. «Поверь». «Я верю», — отвечает она. «Верю, Билл». Эти ее слова только усиливают чувство вины. Холли нагибается, открывает портфель, достает iPad. «Я кое-что нашла, пока дожидалась тебя. Хочешь услышать?» «Будь уверена». Мартини Стоувер было 50, когда Брейди Хартсфилд покалечил ее. То есть сейчас ей 56. Возможно, 57. Но пока только январь, так что, думаю, это маловероятно. Ты согласен?» «Целиком и полностью». «Когда произошла катастрофа, она жила с матерью в доме на Сикамор-стрит, неподалеку от Брейди Хартсфилда и его матери. В каком-то смысле ирония судьбы, да?» «А также недалеко от Тома Зауберса и его семьи», — думает Ходжес. Они с Холли недавно занимались делом, связанным с Зауберсами. И оно тоже имело отношение к происшествию, которое одна из городских газет назвала «мерседесовой бойней». Таких связей вообще хватало. А самое странное, если подумать, заключалось в том, что автомобиль, который Хартсфилд использовал как орудие убийства, принадлежал кузине Холли Гибни. «Каким образом пожилая женщина и ее полностью парализованная дочь смогли перебраться с Сикамор-стрит в Ридждейл?» «Страховка. У Мартины Стоувер была не одна и не две больших страховки, а целых три. Страховой бзик, иначе не скажешь». Ходжес отмечает, что только Холли может произнести такое с одобрительными нотками. «Потом они опубликовали несколько статей, потому что из всех выживших она получила самые тяжелые увечья. По ее словам, она знала, что ей придется начинать обналичивать страховые премии, если не удастся получить работу в городском центре. Ведь она была одинокой женщиной, совдовевшей безработной матерью на руках». «Которой в итоге пришлось о ней заботиться». Холли кивает. «Очень странно и очень грустно. Но, по крайней мере, у нее была финансовая подушка безопасности, роль которой призвана выполнять страховка. Они даже поднялись по социальной лестнице». «Да», — соглашался Ходжес, — «а теперь свалились с нее». На это Холли не отвечает. Впереди съезд в Ридждейл. Ходжес сворачивает с магистрали.